Но председатель коммуны упросил их остаться на вечернее заседание коммуны, чтобы совместно обдумать памятник революции, который секретарь советовал поставить среди двора, а Маланья Отвержкова напротив — в саду. Заведующий же удобрением почвы воздерживался и ничего не говорил. «По-твоему, нигде не ставить, что ли?» — спрашивал председатель воздержавшегося. «Воздерживаюсь от высказывания своего мнения», — последовательно отвечал заведующий удобрением. «Но большинство за придется ставить», — озабоченно рассуждал председатель. «Главное, фигуру надо придумать». Дванов нарисовал на бумаге фигуру. Он подал изображение председателю и объяснил: «Лежачая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела — бесконечность пространства». Председатель показал фигуру всему собранию. «Тут и вечность, и бесконечность. Значит, все, умнее не придумаешь. Предлагаю принять». Приняли, при одной против и одном воздержавшемся. Памятник решили соорудить среди усадьбы, на старом мельничном камне, ожидавшем революцию долгие годы. Самый же памятник поручили изготовить из железных прутьев железному мастеру. «Тут мы организовали хорошо», — говорил утром Дванов Копенкину. Они двигались по глинистой дороге под облаками среднего лета в дальнюю долину Черной Калитвы. «У них теперь пойдет усиленное усложнение, и они к весне обязательно для усложнения начнут пахать землю и перестанут съедать остатки имения». «Ясно придумано», — счастливо сказал Копенкин. «Конечно, ясно. Иногда здоровому человеку, притворяющемуся для сложности больным, нужно только говорить, что он недостаточно болен, и убеждать его в этом дальше. И он, наконец, сам выздоровеет». «Понятно. Тогда ему здоровье покажется свежим усложнением и упущенной редкостью», — правильно сообразил Копенкин, а про себя подумал: «Какое хорошее и неясное слово — усложнение! Как текущий момент. Момент отечет, представить нельзя». «Как такие слова называются, которые непонятны?» — скромно спросил Копенкин. «Тернии или нет?» «Термины», — кратко ответил Дванов. Он в душе любил неведение больше культуры. Невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура — уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет. Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выпалола начисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым полем, не нивой, а порожним плодородным местом. И Дванов не спешил ничего сеять. Он полагал, что хорошая почва не выдержит долго и разродится произвольно чем-нибудь небывшим и драгоценным, если только ветер войны не принесет из Западной Европы семена капиталистического бурьяна. Однажды среди равномерности степи он увидел далекую толпу куда-то бредущих людей. И при виде их множества в нем встала сила радости, будто он имел взаимное прикосновение к тем недостижимым людям. Копенкин ехал поникшим от однообразного воспоминания о Розе Люксембург. Вдруг в нем нечаянно прояснилась догадка собственной неутешимости. Но сейчас же бред продолжающейся жизни облег своей теплотой его внезапный разум, и он снова предвидел, что вскоре доедет до другой страны, и там поцелует мягкое платье розы, хранящееся у ее родных, а розу откопает из могилы и увезет к себе в революцию. Копенкин ощущал даже запах платья розы, запах умирающей травы, соединенный со скрытым теплом остатков жизни. Он не знал, что, подобно Розе Люксембург, в памяти Дванова пахло Соня Мандрова. Раз Копенкин долго стоял перед портретом Люксембург в одном волосном ревкоме.